Глава 9. Утром в сочельник Сабрина, Дафна, бабушка Рельда, миссис Канис, мистер Свинсон, Бесс, горчичное зерно, Пак, Титания, волшебник Оз и множество эльфов и фей стояли на пустынном берегу Гудзона. На воде у самого берега покачивалась лодка, выдолбленная из ствола огромного дерева. В лодке лежало тело царя Аберона. В его руках был длинный меч. Он был одет в кожаные доспехи с изображением льва на груди. Титания произнесла речь, в которой пожелала супругу легкого перехода в мир иной. Потом она положила ему на грудь красную розу, выращенную, по ее словам, на родине эльфов, и отошла в сторону. После нее заговорил горчичное зерно. Он вспоминал отвагу отца в далеком прошлом, его борьбу за новое волшебное царство в Америке. Рядом с красной розой матери он положил на грудь отца свою, белую. Потом наступила очередь Пака. «Отец был сложным человеком», — начал Пак. «Он чтил традиции, его вера была несгибаемой, но часто препятствовала новым начинаниям. Он желал нам добра, но не всегда знал, как этого добиться, и огорчался, когда мы с ним не соглашались. Теперь новый владыка волшебного царства я. Значит, кровь его жива, дух его не угаснет». Пак возложил отцу на грудь зеленую розу. Из толпы выступил великан-людоед и подал Паку факел. Погребальная лодка вспыхнула. Пак и его брат оттолкнули ее от берега. Течение быстро подхватило и понесло огненный саркофаг. Скоро он скрылся из глаз. К компании из Ферри-Портлендинга подошел волшебник Оз. «Полагаю, вы скоро нас покинете», — бабушка Рельда кивнула. «Нам не терпится вернуться домой. Пора разбудить родителей моих внучек. Желаю вам удачи», — сказал Оз, пожимая руку девочкам. «Что ж, мне пора на работу, нынче сочельник, а в витрине снова сломался один из моих эльфов». Толпа стала рассеиваться. Бабушка предложила своим вернуться в гостиницу и передохнуть перед долгой дорогой домой. Сабрина отпросилась на минуточку и подбежала к Паку. Тот что-то обсуждал с братом. Горчичное зевно кивнул в ответ на какие-то слова Пака, расправил крылья и улетел. Пак сначала не заметил Сабрину, а когда она подошла к нему вплотную, поспешно вытер рукавом слезы, попробовал улыбнуться, но улыбки не вышло. Она взяла его за руку, и они застыли, глядя на реку. «Как мне теперь к тебе обращаться, Ваше Величество?» «Надо было называть меня так с самого начала», — ответил Пак. «Ты произнес прекрасную речь», — сказала Сабрина. «Ее написала для меня матушка. Она мне не доверяет. Мало ли, что я наговорю от себя». «Сейчас нас никто не слышит», — сказала Сабрина с улыбкой. «Почему бы тебе не поделиться со мной твоей версией?» Пак склонил голову на бок и усмехнулся. «Мой папаша был злодей, гордец, он был ужасен, любил одного себя, на всех остальных ему было наплевать, а тех, кто с ним не соглашался, он готов был сжить сосвету. У него была одна единственная любовь, его драгоценное царство». Сабрина приподняла брови, она восхищалась откровенностью Пака, но оставила свое восхищение при себе. Пак оглянулся на реку, словно отец еще был рядом, и слушал его. «Я тебя ненавидел!» — крикнул он. «Ты не упускал ни одной возможности напомнить мне, какой я слабак и глупец!» Неожиданно Пак упал на колени и залился слезами. Сабрина бросилась к нему, опустилась рядом и стала вытирать ему глаза своим шарфом. «Лишь только я вышел из пеленок, он предупредил меня, что царем мне не бывать. Он сказал, что я его разочаровываю и что он никогда не передаст мне свой трон. Я в слезах бросился к матери, и она открыла мне глаза на отца. Она сказала, что он тревожится за будущее своего царства и боится, как бы наследник его не погубил. Пусть этим наследником окажется даже его родной сын. А потом мать поклялась, что рано или поздно я надену корону, только он уже не будет тому свидетелем. А до тех пор у меня будет свое собственное царство. Она назвала меня королем мошенников. Я гордо носил этот титул. Когда я подрос, Аберон попытался женить меня на фее-мотыльке. За это я обозвал его безумцем. В нашем мире ослушаться отца преступления. Он меня прогнал. И вот я владыка волшебного царства. Мать была права, ему не было суждено это увидеть. Пак встал и вытер глаза рукавом. «Если расскажешь кому-нибудь, что я плакал, пеняй на себя, соплячка!» «Не бойся, не расскажу, вонючка!» — ласково ответила Сабрина. «Похоже, наконец-то у нас с тобой появилось что-то общее». «Что? Мы оба не уверены, что хотим принадлежать к своим семьям», — сказала Сабрина. «Твоя бабушка сказала мне, что ты выходишь из игры», — проговорил Пак. «Не то чтобы выхожу, это отставка. Если бы я когда-нибудь хотел этим заниматься, а то... Сначала надо попробовать, а потом решать». «Я попробовала, но от моих попыток людям один вред», — вскричала Сабрина. «Взять хоть Каниса, хоть тебя». «Бедняжка Сабрина, ходячее несчастье. Слушай, я присутствовал при этом. Канис пострадал не потому, что ты сглупила. Ты как раз его спасла, его и нас всех. Если бы ты не сделала того, что сделала, быть бы нам все мертвецами. Честно говоря, мне неприятно это признавать, но ты героиня, еще какая. Ты помогаешь другим, когда никто другой не может помочь. Как я слышал, так же поступала твоя мать. Это у тебя в крови, а кровью не пренебрегают. Ты превратился в мистер Рассудительность». Пак усмехнулся. «Не бойся, это ненадолго». В доказательство он громко рыгнул. «Поняла, вот я и прежний». «Как я понимаю, ты намерен заняться тем, что осталось от волшебного царства?» — тихо сказала Сабрина. Ответить ей Пак не успел. Где-то за холмами, на высоком берегу реки, раздался шум. Послышались громкие крики. Пак и Сабрина переглянулись и бросились туда. Свинсон лежал на земле. Рядом с ним стояла на коленях Бэс. Толстяк Тони мстительно сжимал кулаки. У бедняги Свинсона был такой вид, словно ему со всей силы двинули в глаз. «Говорили тебе, оставь в покое мою девушку!» — кричал толстяк Тони. «А я отвечала, что уже не твоя!» — твердила белокурая Бэс. Свинсон собрался силами и встал. «Я сам разберусь, Бэс!» — проговорил он и повернулся к Тони. «Вот ты как! Что ж, не возражаю!» И они набросились друг на друга. Завязалась яростная драка. Толстяк Тони свалился, но быстро вскочил и швырнул Свинсона в грязь. Сабрина высмотрела в толпе Каниса. Тот наблюдал за происходящим безразлично, словно ему не было дела до участи друга. Сабрина подбежала к нему и дернула за рукав. «Это надо прекратить, не то Свинсону не поздоровится!» Но Канис спокойно покачал головой. «Наш поросенок крепче, чем кажется с виду!» «Толстяк Тони вдвое больше его!» — крикнула Сабрина. «Злой серый волк вчетверо больше его! Но Свинсону ничего не стоило меня одолеть! Говорю тебе, деточка, он крепче, чем выглядит!» Толстяк Тони нещадно колотил Свинсона, пинал его, заставлял барахтаться в грязи. Бедняга то и дело пытался встать, но Тони усердствовал, не давая ему подняться с четверенек. «Нечего было соваться куда не надо! Нечего было красть мою девчонку!» — надрывался толстяк. «Ты еще не знаешь, куда влез!» «Оставь его, Тони!» — потребовала Бэс. Тони злобно осклабился. Надо проучить твоего дружка. Пусть знает, как наказывают наглеца в большом городе. Он уже занес ногу, чтобы дать Свинсону нового пинка. Но тот проявил прыть, поймал толстяка за ногу, дернул, и противник грохнулся навзничь. Свинсон прыгнул на него сверху, и противники принялись больно тузить друг друга. Внезапно в руке у толстяка Тони появилась волшебная палочка. «Берегись, Свинсон!» — крикнул Канис. Вероятно, Свинсон и сам заметил опасность. Он двинул локтем Тони в живот. Эльф-гангстер охнул и выронил волшебную палочку, потянулся за ней. Свинсон сидел на нем верхом и тоже старался завладеть палочкой. Схватка становилась все ожесточеннее. В тот момент, когда Свинсон стал одолевать своего противника, с ним произошла резкая перемена. Его руки и ноги мигом превратились в конечности с копытами. Одежда пропала, словно ее и не было. Розовая кожа побелела, уши переехали на макушку и украсились мохнатыми кисточками. Не прошло и минуты, как Свинсон показал свое истинное нутро. Предстал диким кабаном. Правда, у этого кабана была в пасти волшебная палочка. Он дернул головой, и палочка выстрелила чудодейственным лучом. Мишенью был толстяк Тони. Его окутало облако дыма. А когда дым рассеялся, вместо эльфа-гангстера все увидели лупоглазую крысу. Крыса заверещала, смерила взглядом огромную свинью, взвизгнула и бросилась на утек. «Что я тебе говорил?» — сказал Канис. Сабрина только покачала головой. Свинсон оказался гораздо находчивее, чем она предполагала. Дафна подбежала к огромному кабану и исхитрилась обнять его за толстую шею. «Я ужасно тобой горжусь, Свинсон!» — сказала девочка. «Уини!» — раздался растерянный голос Бесс. Кабан поднял глаза. «Уини, выходит, ты...» «Да, свинья!» Мгновение, и Свинсон снова обернулся человеком. У него был такой вид, словно он предпочел бы оказаться сейчас за 3-9 земель от берега Гудзона. «Да, Бесс, я свинья, один из трех поросенков. Надо было сразу тебя предупредить. Прости, я не смог!» Выпалив это, Свинсон протолкался сквозь толпу и исчез. «Уини!» — крикнула Бесс ему вдогонку. Но его и след простыл. «Надо его вернуть!» — сказала Дафна бабушке. «Не надо, Либлинг!» — возразила бабушка. «Ему полезно побыть одному».